Глава 33. Как? Вы еще не догадались? Мы вас обманули. Давай играть, как будто я голодная гиена, а ты — кость. Льюис Карл. Элли открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру Алкея. Благо, сегодня была суббота, и она могла навестить Алкея прямо с утра. Он уже пару дней не отвечал на звонки, хотя раньше сам звонил каждый день. В клинике Алкею назначили реабилитацию для восстановления памяти, и вот уже больше 2 месяцев он получал приличное денежное пособие, и при этом ему не нужно было появляться на работе. Элли прошла по коридору в гостиную и аж вскрикнула от удивления. По полу были разбросаны разнообразные бутылки из-под алкоголя, на журнальном столике валялось женское нижнее белье, а на диване в помятой одежде безобразно валялся сам Алкей в крайне отвратительном виде. При этом возле самого дивана на полу находилось бывшее содержимое желудка Алкея или его гостей, или их вместе. Вонь в комнате была невыносимая. Элли быстрым шагом прошла к двери на балкон и распахнула ее полностью, чтобы хоть немного проветрить квартиру. Откровенно говоря, увиденное произвело на нее шоковое впечатление. Как быстро тихий и робкий юноша превратился в мерзкое и похабное подобие человека. Аккуратно ступая, чтобы случайно не вступить в содержимое глубин его души, Элли подошла к Алкею и попыталась его разбудить. Но в ответ слышала только неразборчивое мычание и видела мерзкие, пошлые жесты руками. Было понятно, что сейчас абонент явно находится вне доступа к его сознанию, и дальше тут делать было нечего. Любые попытки серьезного разговора просто бесполезны. На большом листе бумаги, чтобы отовсюду его было сразу видно, Элли написала записку с просьбой ей срочно позвонить, как только он сможет, и оставила на журнальном столике поверх женского белья. Тихо закрылась входная дверь, и в квартире снова остался только мерный храп тучного и безобразного человека. Солнце уже садилось за соседними домами. Длинный и солнечный летний день прощался с жителями Афин, и славный Гелиос готовился парковать свою могучую колесницу, чтобы набраться сил перед завтрашним походом по небесному своду. Алкей продрал глаза и встал с дивана, вступив левой ногой в мерзкую лужу с тем, что еще совсем недавно было частью его самого. Он увидел на столике записку от Элли, быстро прочитал ее, потом смял и выбросил в открытую дверь балкона. Голова жутко разрывалась изнутри, как будто ее напихали целым ворохом иголок. Он пошел в душ, включил холодную воду и, не торопясь, искупался. Холодная вода сделала свое дело, в глазах прояснилось, он даже решил, что стоит поесть. С трудом и не сразу нашел свой телефон и набрал номер Элли. На другом конце послышался ответ. «Господи, слава Богу! Как твои дела?» «Лучше всех!» Развязным тоном проорал в трубку Алкей. «Чего тебе надо? Зачем ты приходила? Кто вообще тебе разрешил заходить в мою квартиру без моего разрешения? Скажи, ты точно себя хорошо чувствуешь? Я совершенно не могу понять твой тон и твои претензии. Не ты ли рассказывал мне сладким голоском, как я тебе нужна, и просил, чтобы я не уходила? И что изменилось с тех пор? Я тебя чем-то обидела?» — уже серьезным тоном сказала Елена. «Меня скоро здесь не будет, и мне наплевать на тебя, старая жаба, и наплевать на всех вас. Вы все демоны. Вы беситесь жиру, купаетесь в достатке и роскоши, и готовы задушить ближнего, чтобы отобрать у него кусочек этого достатка или роскоши. И чем меньше вы заслуживаете, тем больше достаток у вас есть. Вам вообще неизвестно, что такое труд и что такое нужда. Честность и благонравие вам совершенно неизвестны, и мне наплевать на это мерзкое тело и на его бывшего хозяина. А еще мне наплевать и на его машину, и на квартиру, и на деньги. Мне главное только, чтобы это тело было живо к тому моменту, когда придет время мне возвращаться. Ты понятия не имеешь, старая дура, о чем я говорю». В трубке повисло молчание. «Ну, чего же ты молчишь, а? «Заинтригована?» — мерзким тоном блеял Алкей. «Алкей, зачем ты все это делаешь? Неужели в тебе нет ничего разумного?» Теперь молчание в телефоне воцарилось с другой стороны. «Ну и чего же ты молчишь, а?» «Заинтригован?» — стальным тоном парировала Элли. «Откуда тебе известно мое имя?» «Мне все известно. Не только твое имя». «Давно?» «Достаточно давно». «Ну ладно. Тогда мне тем более нечего скрывать. Я знаю, что Тео скоро вернется, и тогда и я вернусь обратно в свое темное прошлое. Я даже не знаю, останусь я там жить или нет, а потому мне наплевать на его здоровье тут, на его состояние. Я буду кутить, гулять, развратничать. Я уже попробовал, и мне очень даже понравилось», — неистово орал Алкей. «Мне совершенно наплевать, если я спущу и потрачу все, что у него есть. Главное, чтобы мне до конца хватило, а дальше плевать». «Это подло, Алкей. Тебе бы стоило проявить хоть немного уважения тому, кто создал все то, чем ты сейчас можешь пользоваться, даже если и временно. Тебе стоило бы быть ему благодарным». «Да мне плевать и на него, и на все, что он создал, и на тебя. Вы вообще не понимаете и не цените то, что у вас есть, и чего это стоит на самом деле. А я понимаю, и я воспользуюсь этим сполна. Сейчас я вам нужен, чтобы Тео было куда вернуться. А когда я вернусь, ни Тео, ни ты не сможете меня достать там, у меня дома, и мне абсолютно ничего не будет за все, что я сделаю. Что бы я ни сделал, мне ничего за это не будет, ничего. Я могу делать все, что захочу, и я буду это делать, и мне никто не сможет помешать, никто, слышишь? Ни ты, ни Тео, ни его идиотская мамаша!» На этом месте Алкей оборвал разговор и со всего маху бросил телефон в стену. Затем он подошел к зеркалу, презрительно посмотрел на свое изображение и пошел одеваться. Примерно через полчаса из подъезда дома вышел странный молодой человек в нелепой одежде, подобранной без всякого вкуса. Ярко-красные брюки с широкими штанинами, пляжного стиля синяя рубашка с крупным рисунком моря, парусника с якорем и рыб, и яркий оранжевый пиджак, видимо, символизирующий цвет солнца. Внизу это творение венчали щегольские белые туфли, а сверху — большие черные солнцезащитные очки. Алкею сейчас казалось, что он выглядит изумительно стильно и красиво, практически неотразимо. Когда в его сторону оглядывались прохожие, он это воспринимал как подтверждение своей неотразимости. Хотя, очевидно, сами прохожие думали совершенно иначе. Подъехала машина такси, Алкей сел в старенький «Мерседес» и надменно и небрежно сказал водителю: «В казино Монт-Парнес». У него в карманах было полно наличных евро и кредитные карты в качестве подкрепления. А в резерве еще были золотые вещи из квартиры. Алкей был в казино второй раз в жизни. Он узнал о казино от друзей Тео, которые приходили его навещать и освежали его память подвигами Тео в казино. Алкей их подробно расспрашивал, что такое казино, для чего в него ходят, какие там правила, и наивные друзья, ничего не подозревая, давали качественные уроки по этому предмету. Когда он был в казино впервые, вначале он по привычке вел себя скромно и робко. Но под конец ночи, когда вполне освоился, его робкий и скромный тон удивительно быстро сменился на надменный и заносчивый. Сегодня ночью Алкею совершенно не везло. Да и как может вести, если человек не знает даже элементарных принципов игры? В итоге ему наскучило просто так отдавать деньги за то, что кто-то бросает маленький белый шарик на вертящийся диск, или за то, что кто-то открывает рисунки на внутренней стороне ровно вырезанных бумажек и забирает твои фишки. Он не видел в этом ни смысла, ни удовольствия. Тео пошел в бар и начал заказывать много разного алкоголя. Он не знал никаких названий, поэтому у него в арсенале был один универсальный довод — лучшее. Он заказывал лучшее вино с бульбочками, лучшее узо, а потом: «А что у вас еще есть из лучшего?» Деньги в кармане таяли на глазах. Код кредитных карт он сейчас вспомнить не мог, состояние уже не позволяло, поэтому они были не нужны. Тут к нему подошел один неприметный паренек с добродушным видом и спросил Тео, не хочет ли он чего-нибудь посерьезнее. «Чувак, разве я похож на искателя серьезных вещей? Я тут, чтобы расслабляться и получать удовольствие», — ответил Алкей тоном криминального босса в собственном заведении. «Да ты меня не так понял. Я имею в виду, не хочешь ли ты чего-нибудь, что тебя лучше и больше расслабит и доставит массу удовольствия?» «Ну, так это другое дело». «А что именно?» «Все, что тебе захочется, на любой выбор и вкус. От веселой травки до веселого порошка. Все, что пожелаешь, друг». «Ну тогда давай все и попробуем. Давай твою лучшую травку и лучший веселый порошок и другое лучшее веселое, что у тебя есть. Только покажи, как мне этим веселиться». «Дружище, ты попал по адресу, а денег у тебя хватит?» Алкей достал из карманов остатки купюр, несколько золотых украшений и ключи от БМВ. У его нового приятеля загорелись глаза. Было понятно, что сегодня он нашел своего клиента месяца, и перед ним сейчас стоит его сегодняшний джекпот. У Эли зазвонил телефон. Она посмотрела на часы, было около 4 утра. Незнакомый номер. Она подумала, что если ошиблись, не беда, но если новый фокус от Алкея, то нужно ответить. Быстро схватила телефон и нетерпеливо ответила. «Доброй ночи, вас беспокоит из центральной клиники Афин. Мы нашли ваш номер телефона, как последний набранный в телефоне нашего тяжелого пациента, которого сейчас перевели в реанимацию. Молодой мужчина, на вид лет 40, высокого роста». «Да, я поняла, о ком вы говорите, что с ним?» Коротко и серьезно ответила Элли. «Передозировка наркотиков, состояние тяжелое, мы его переводим в реанимацию. Вы можете нас связать с его родственниками?» «Это мой жених. Я сейчас приеду сама», — быстро ответила Элли. «Очень хорошо, спасибо, но вам не обязательно торопиться. Он будет в реанимации в отделении интенсивной терапии. Ночью вход туда закрыт, так что спокойно можете приезжать утром или к обеду. Сейчас вы ему все равно ничем не поможете. Спокойной ночи». «Хорошо, я поняла. Спасибо большое за звонок. Утром я буду», — ответила Елена, и бледная села на кровать. «Что же ты творишь, подонок? Ты же погубишь и себя, и Тео. Еще немного, и ему, может быть, просто некуда возвращаться», — думала она сквозь слезы. «Тео, любимый, ну где же ты? Прошу тебя, поторопись. Ты же можешь опоздать, а я могу этого и не пережить».